Глава 47. Закончив с формальностями в Сбербанке, майор Мешков приехал к отделу полиции. В беседке для отдыха он увидел Василия Ильича Тышкевич. Рядом стояло охотничье ружье в чехле, у ног смирно вытянул лапы спаниель Август. «Олег, я тебя жду», — приветствовал Мешкова прежний начальник полиции. «А шо не заходите, Василий Ильич?» «Куда я с собакой?» Тышкевич бросил взгляд на окна своего бывшего кабинета. «С Черкасовым не хочет пересекаться», — догадался Мешков. Он помнил, что Тышкевича сняли по доносу в областное управление МВД. Тогда поговаривали, что Сан Саныч себе место освободил. Олег сел рядом со старым наставником. «Вы же просто так не приходите?» Тышкевич потрепал Августа по холке и подтолкнул к выходу из беседки, словно собака могла подслушать. «Иди, погуляй!» Послушный пес вышел. Тышкевич сказал. «Слышал, вчера Виталия Ломакина убили. На Ильинской ферме тело нашли. Огнестрел. Я в то утро Ломакина в лесу видел. С большим рюкзаком. Уже любопытно. Куда он шел?» «От границы. А из рюкзака надувная лодка торчала. По цвету такая же, как притопленная у баньки в Орловке, где Настену с Борисом упокоили». «И шо это значит?» Мешков посмотрел на Тышкевича. «Темные дела в лесу делаются. На границе неспокойно. Раньше я на пернатую дичь охотился, а сейчас пропеллерную. 3 укродрона сбил». «Почем знаете, шо они наши?» «То я не вижу, куда с морковкой от РПГ гад прет. От них к нам». Тышкевич раскрыл чехол, погладил двустволку-вертикалку. «Дробь 4.0, и вот вам современная дронобойка». Олег вернулся к своим проблемам. Вместе с Ломакиным на ферме Пашу Хвороста ранили. Они уже давно 2 сапога пара. «А подчиняются твоему другу Штанько?» Олег возмутился. «Если я с Мишкой пацаном за клубникой лазил, так шо, до старости отдуваться?» «Малые дети, малые шалости. А когда большие дяди озоруют, большая беда». «Найду Штанько, он ответит за все». Мешков хлопнул по папке с материалами расследования ограбления Марии Федоровны Синицы. «Поосторожней с ним. Штанько университеты и на зоне, и на фронте прошел. И я не пальцем деланный». Василий Ильич посмотрел в небо, на переносице отчетливее прорезалась вертикальная морщина. «Гроза надвигается». Он встал, накинул ружейный чехол на плечо и свистнул спаниелю. «Август, за мной!» Мешков проводил взглядом Тышкевича и поскреб подбородок. Ломакин убит, Хворост ранен. Штанько скрывается. Все 3 замешаны в перестрелке на ферме у границы. Там же хранилось оружие, которое снова исчезло. Кто объяснит? Штанько — тертый кремень. Его еще поискать. А Паша Хворост может дать показания. Если только... Мешков вскочил и бодрой рысцой поспешил в отдел. С порога дал поручение. «Петрук, ты отправляешься в больницу охранять раненого Пашу Хвороста». «От кого?» «От пули и молнии, и злых людей. Ноги в руки и компас на больничку». Петрук не проявил энтузиазма, нехотя подчинился приказу. «И надолго мне в охранники?» «Как только Хворост сможет говорить, выпытай у него про стрельбу на ферме. Кто, шо и как?» Петрук кивнул и вышел. Мешков шагал между столами, в голове вертелись мысли. «Штанько, он же заступ, ранее заступник, по-украински заместитель, а по смыслу почти наследник. Не тот ли он агент украинской разведки, кого ищет ФСБ?» Майор остановился перед столом лейтенанта Колесникова и метнул начальствующий взгляд. «Колесников, а ты шо попу греешь? Отправляйся на розыски Михаила Штанько. Да, не один, со мной. Жди у машины». Оставшись в пустом кабинете, Мешков позвонил подполковнику Сотникову. «Юрий Михайлович, за Штанько, который заступ, у меня все больше подозрений. Вы шо узнали про ЧВК?» «Майор, думаешь, у меня дел больше нет?» — рявкнул Сотников. «Так я ж помочь хочу найти наследника». «Помощник!» — проворчал Сотников и стал говорить четко по-военному. «Боец Заступ служил в штурмовом отряде Кречета, награжден медалью за взятие Солидара, предоставлен к медали за отвагу, но после мятежа вагнеровцев все награды завернули». «Не соврал». «Вторая новость. Командир Кречет был тяжело ранен, скончался в госпитале в Анапе в тот день, когда к нему приехал Михаил Штанько». «Точно он. Есть документ. Штанько выдали тело командира и деньги под расписку, чтобы передал родственникам». «Он передал?» «Где был Штанько, неизвестно. Не исключено, что на Украине. В Грайгород прибыл через месяц после Анапы». «С деньгами приехал и мутит что-то. Как думаете, он наследник?» — прямо спросил Мешков. Сотников ответил раздраженно, как занятый начальник. «Я рассматриваю все версии. Еще вопросы есть?» «Никак нет», — стушевался полицейский. Он помнил, что под подозрением даже его брат. Но только подозрений недостаточно, чтобы разоблачить преступника, нужны улики. Вместе с Колесниковым Мешков поехал на Солнечную улицу к дому Аверина, где проживал Михаил Штанько. Оперативники вошли во двор. Дом был заперт, машины в гараже не было. «Вызываем слесаря, вскрываем, проводим обыск», предвосхитил действия начальника Колесников. «Детский сад, штаны на лямках», — задумчиво пробормотал Мешков. Он помнил, как спокойно отнесся Штанько к обыску в квартире. В большом доме можно потерять несколько часов с тем же нулевым результатом. Мешков встал у ворот, оглядел участок. Какое место не просматривается с улицы? Задняя стена дома да небольшой сарай. На них и сосредоточились оперативники. Опытный Мешков довольно быстро заметил под сараем черный пакет для мусора. Прежде чем доставать, приказал Колесникову. — Игорь, фиксируй на видео. Лейтенант включил телефон. Майор назвал время и место, указал на находку и осторожно вытащил пакет. Когда он его развернул, у Колесникова вырвалось. — Ничего себе! Оба смотрели на спецназовский автомат с откидным прикладом и навинченным на ствол ПББС, прибором беспламенной бесшумной стрельбы. Мешков рассмотрел находку. «Калибр 5,45. Из такого оружия убит Борис Войтенко, а также подстрелены Ломакин и Хворост». «Штанько — диверсант?» «Бери выше, наследник», — убежденно сказал майор. «Везем ствол криминалисту».